играла по-сибирски ожесточенная усмешка. «Должно быть, вы тут, в Кембридже, только тем и занимаетесь, что романы крутите», — подбадривающе произнесла я, поддевая на вилку улитку в каком-то ресторане. «Мне случается», — признал Ирвин со скромной, едва заметной улыбкой, — «встречаться с дамами». Я поднесла ко рту пустую раковину и выпила из нее зеленый сок. Я не имела представления о том, правильно ли я поступаю. Но после долгих месяцев на строгой больничной диете мне ужасно хотелось чего-нибудь жирного. Я позвонила доктору Нолану из телефона автомата в ресторане и попросила разрешения заночевать в Кембридже у Джоан. Разумеется, я и понятия не имела о том, пригласит ли меня Ирвин после обеда опять к себе домой. Но суровая расправа со славянской дамой, женой его коллеги-преподавателя, выглядела многообещающе. Закинув голову, я допила до дна бокал Нуи Сен-Жорж. «Вам нравится вина», — заметил Ирвин. «Только Нуи Сен-Жорж. Я представляю себе при этом святого Георгия и его дракона». Ирвин взял меня за руку. Я была убеждена в том, что моим первым мужчиной должен стать интеллигентный человек, чтобы я могла уважать его. Ирвин в свои 26 лет был штатным преподавателем, и лицо у него было бледное и лишенное признаков растительности, как это и подобает молодому гению. К тому же мне нужен был многоопытный партнер, который скомпенсировал бы мою собственную неускушенность, и обилие дам у Ирвина меня в этом отношении воодушевляло. Вдобавок ко всему, для вящей безопасности моим первым мужчиной должен был стать совершенно посторонний, незнакомый мне человек, поскольку дальнейшее знакомство с ним я поддерживать не собиралась. Некто безликий и анонимный, как жрец, совершающий обряд дефлорации согласно племенному обычаю. К концу вечера я была убеждена, что Ирвин соответствует всем моим требованиям. С тех самых пор, как я узнала о вероломстве Бадди Уилларда, моя девственность висела у меня на шее тяжелым камнем. Когда-то само наличие ее представлялось мне настолько важным, что я стремилась сберечь ее любой ценой. Я сберегала ее 5 лет, и мне это чертовски надоело. И только когда мы уже вернулись к нему домой, и Ирвин схватил меня на руки и понес пьяненькую и безвольную в свою обитую черным спальню, я прошептала ему: «Знаешь ли, Ирвин, мне, наверное, надо сказать тебе об этом. Я девушка». Ирвин захохотал и швырнул меня на постель. Через несколько минут у него вырвался крик изумления, свидетельствующий о том, что он моему признанию сперва не поверил. Я подумала, как удачно все получилось в том отношении, что я начала принимать меры предосторожности уже днем, потому что сейчас, в состоянии опьянения, когда мне уже было на все наплевать, я бы ни за что не проделала деликатную процедуру. Я лежала, обнаженная и изнасилованная, на грубых простынях Ирвина, ожидая, что сейчас ощущу в себе великую и чудесную перемену.